А когда заметил и потянулся было за автоматом, тут же был пронзен стрелой. Солдат начал оседать, Рэмбо бросился вперед, подхватил его, прежде чем автомат загремел бы по камням. Афганистан. Майора Азова тошнило от одного этого слова. Хотя он и не верил в Бога, на ум ему не приходило иного определения, кроме как адское пекло. Песчаная буря, бушевавшая ночью, лишь еще больше разбередила его душу. Безумие этой бури могло сравниться лишь с безумием его командира. Полковник Зайсан был столь озабочен доказательством начальству своей полезности, так хотел вырваться из этой бездарной войны, что был готов на все. Слухи о последних намерениях полковника достигли ушей Азова всего 5 минут назад. Он тут же отложил в сторону пьесу Гоголя и устремился в крепостные казематы, чтобы выяснить на месте, насколько слухи соответствуют действительности. Слухи оправдались. Его сапоги торопливо прогрохотали по коридору мимо камеры пленного американца и замерли возле распахнутой двери соседней камеры. Азов изумленно застыл, и на его лице отразилось омерзение, когда он увидел вспухшую волдырями от кислоты кожу орущего афганского мальчишки, которого допрашивал полковник Зайсан. «Отвечай», — сказал Зайсан, к удивлению майора Азова, сначала по-английски, а потом на афганском диалекте. «Отвечай, где скрывается главарь мятежников Масад Хейдар?» Мальчишка кричал, не переставая. «Это все из-за того американца», — произнес Зайсан. Прапорщик Кауров плеснул на мальчика еще кислоты. Мальчик завизжал громче. Не в силах сдержаться, майор Азов ворвался в камеру. «Что вы тут вытворяете?» — крикнул он по-русски. «Чем больше вы мучаете этих людей, тем сильнее они сопротивляются. Они ведь узнают об этих зверствах. Мятежники начинают активнее атаковать. Нам надо договариваться с ними, а не мучить или уйти. Ведь совершенно бессмысленно...» «Я сам решу, что бессмысленно, а что нет, товарищ майор». Полковник повернулся к прапорщику. «Плесни-ка еще разок». Полковник посмотрел на часы. «Скоро мы покажем американцу причиной, каких мучений он стал. А если американец действительно не знает, где скрываются мятежники?» — спросил Азов. «Даже если и знает, что толку в его ответах. Это же бессмысленная война. Что мы вообще здесь делаем? Родину защищаем? Ведь нет же. От этих пыток нашим семьям спокойнее не станет. Зато враги будут еще злее. Эту страну правильно окрестили неуправляемое». «Это вы становитесь неуправляемы», — рявкнул полковник Зайсан. «Похоже, вы устали от боев. Вы здесь слишком долго засиделись. Вот тут я с вами согласен. Но я еще не совсем потерял контроль над собой, а вот вы... Это уж слишком, вон отсюда!» — приказал полковник. «Завтра вы отправитесь в Кабул, оттуда в Москву, а потом в какую-нибудь дыру». Азова затрясло от ярости, когда он увидел, как прапорщик Кауров плеснул кислоту, и мальчишка завизжал еще отчаяние. Не в силах прекратить эти издевательства, Азов выскочил из камеры, пронесся по коридору, стремясь как можно быстрее покинуть это кошмарное здание. Рэмбо втащил мертвого солдата по лестнице наверх. Здесь, на стене, он снова оказался в темной круговерти бури. Он положил тело в нишу между стеной и ступенями. Там до конца бури тело вряд ли обнаружат. Потом быстро повернулся к Мусею Андрееву. Кивнув друг другу, они осторожно двинулись вниз. Рэмбо впереди. Вдруг Андреев дотронулся до плеча Рэмбо и протиснулся вперед.